Глава 52. Строительная бригада. Время тянется. Я медленно складываю пазлы этой реальности, исправляя нашу ситуацию. Звоню Владимиру. Он расспрашивает про Спарту. Выясняем, что его племянник – ее выпускник. «Поможешь?» «Конечно, Аиша. ФАС – дело нехитрое. Вызовем, допросим по протоколу, подпишем пару страшных документов об ответственности, устроим дома внезапный обыск. И в школе тоже». Так что всю оргтехнику, жесткие диски, которые хотите сохранить, и личные документы, уносите. Спасибо тебе. Тебе спасибо. Как Маша? Хорошо, она открывает свою конюшню. Очень увлечена. О, это прекрасно, я рада. Я привезу к ней наших малышей, кормить лошадей и кататься. Она будет очень рада. Прощаемся. Вот и славно. В который раз, как озабоченная, разглядываю спортивные фото Бесса. Особенно те, где он обнажен до пояса или бросает взгляд в камеру. Ах, какой у тебя взгляд, мужчина. Все на свете забыть можно. Стук в дверь. «Войдите». Выключаю экран телефона. «Девушка». Ложится спиной на дверь Бесса, не глядя, запирает замок. «Строительную бригаду вызывали?» Глаза улыбаются. Кладет руку на пряжку ремня. Откатываюсь от стола на кресле. Маню его ближе. «Рекомендации предъявите, пожалуйста». Облизываю губы. «Такие подойдут?» Дёргает вниз ширинку, подходя ко мне в упор. Прохожусь ладонью по его твердому члену, сжимаю. Тяну за пряжку ремня, расстёгиваю. Кусаю через серую ткань боксеров, выпирающую головку, медленно скользя по ней зубами. «Воу!» Рефлекторно сгребает мои волосы на затылке, сжимая до боли. «Он так пахнет!» Мужчиной, сексом, парфюмом, собой. В моих глазах темно от предвкушения. Зажмуриваясь от оглушающей волны возбуждения, не сдержанно кусаю его чувствительнее. Наслаждаюсь возбужденным шипением. Наше дыхание сбивается, становясь громким. Поднимаю на него пьяный взгляд, веду языком по идеально очерченным мышцам, облизывая кубики. Нетерпеливо царапая пресс, стягиваю резинку чуть ниже. «Нет, нет». Невнятно бормочет он, гася мучительный стон. Поднимает меня с кресла, загибает над столом. «За меня там зайду попозже», — шепчет мне горячо в ушко. «Иначе останешься не сгоревший». Меня так плавит от перевозбуждения. Задирая по бедрам юбку, ложусь грудью на стол. Прогибаюсь от тянущей боли между бедрами. Горячая головка вдавливается и проскальзывает внутрь. Все так чувствительно, словно меня дразнили час перед этим, не давая кончить. И от одного рывка внутрь я поднимаюсь на цыпочки, зависая на грани. Бедра дрожат. Не в силах сдерживать стоны, что-то там шепчу, выпрашивая еще. Скользит его ладонь по моей спине под рубашку, задирая ее. Под его рукой я вся превращаюсь в эрогенную зону. Мне настолько невыносимо остро от ощущений, что хочется постучать по столу ладонью, как по мату, прося пощады и нужной мне мощности. «Жёстче!» — выдыхаю я. Сжимая мое плечо, насаживает на себя, вколачиваясь ритмичнее и мощнее. «Ещё! Ещё!» Наш темп нарастает, он сжимает мне ладонью рот, потому что я уже не в силах хоть немного сдерживать себя. Стол чуть сдвигается с места на каждый рывок. Со стоном агрессивно кусает за шею сзади, вбиваясь в меня до боли глубоко. Задохнувшись, взрываюсь. Плыву в горячем наркотическом кайфе долго-долго. И куда-то далеко-далеко. Внутри все вибрирует. «Люблю», — шепчет он сорванно. Ласкаю его пальцы губами, не открывая глаз. Это отдельный космос ощущений — целовать руки любимого. Наши телефоны звонят на заднем фоне. «Пусть все подождут». Поднимаю, усаживает на стол. Обнимаемся. «Аиша», — гладит мои губы, взгляд становится серьезным. «Аиша Артуровна!» Настойчивый стук в дверь. Вздрагиваем. Спрыгнув со стола, быстро поправляю одежду. «Да черт возьми!» — ругается он шепотом. «Минуту!» Бесса застегивает ремень. «Да», — чуть приоткрывая дверь, выглядываю. «Бессарион не у вас? Его группа ищет, дозвониться не могут». «Идет уже», — вежливо улыбаюсь я. Открываю ему дверь шире, выпроваживая из кабинета.